агентство. «Добрый день!» Комаров вежливо улыбнулся, но суровый охранник даже не повел бровью. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из начальства». «На какую тему?» — равнодушно спросил страж. «Трудоустройство». «Отдел кадров прямо и налево». «А приемная?» «Сначала в кадры», — отрезал охранник. Стерев с лица улыбку, Саша смерил привратника суровым взглядом. «Почему не чищена обувь?» «Чего?» Парень потянулся одной рукой к дубинке, а другой указал на входную дверь. «Вали отсюда!» «Смирно!» — рявкнул Комаров так, что снующие по вестибюлю сотрудники замерли в самых разнообразных позах. «Я тебе сейчас устрою построение», — пообещал охранник и замахнулся палкой. Ровно через секунду он уже хрипел, лежа на полу, а Саша, приставив отнятую у воина дубинку к его же горлу, внимательно изучал вывешенный на стене список кабинетов и занимающих эти помещения сотрудников. Еще через пару секунд откуда-то из глубин здания послышался топот, и на помощь товарищу ринулись трое ребят. На схватку с ними у Комарова ушла все та же секунда. «Браво, браво!» — медленно хлопая в ладоши, проронил один из зрителей, выходя из дальнего угла вестибюля. «Вы, кажется, искали кого-нибудь из начальства. Я заместитель директора по оперативной работе». Зритель протянул Саше руку. Комаров бросил дубинку и молча пожал предложенную конечность. «Вы не представитесь?» — удивленно спросил заместитель директора. «Все будет зависеть от результатов нашей беседы», — ответил Саша. «Ну что ж», — ничуть не смутившись, сказал человек. «Пройдемте в мой кабинет». «Если можно, в аквариум», — в свою очередь предложил Комаров. «У вас есть такая комната?» «Все наши помещения защищены от прослушивания», — заместитель покачал головой. «Мы ведь сыскное агентство и не имеем права на утечку информации». «Я хотел бы поговорить в полностью экранированном помещении», — настойчиво повторил Саша. «Если ваша информация не будет достаточно серьезной, берегитесь», — с холодной улыбкой предупредил начальник. «Следуйте за мной». «Что происходит, Жора?» — напарник ворвался в комнату Яматы, словно вихрь. «Я был прав», — ответил охотник. «Комаров попытался от нас улизнуть. Он ушел из гостиницы через подземные коммуникации и растворился где-то в городе. Значит, все мысли о том, что он крайне лоялен и не собирается уходить от нашего преследования, были сфабрикованы им для отвода глаз. Но как он научился блокировать избранные участки сознания?» «Вопрос задашь Туркину, когда мы отыщем на Вести его труп и реанимируем этого предателя по новой технологии», — предложил Ямато. «А пока начинай поиск Комарова». «В этом городе слишком много жителей, чтобы прощупать мозг каждого», — заметил напарник. «Ищи по базам данных. Билеты на транспорт, гостиницы, отделы кадров, компаний, банки. Ройся в компьютерной сети. Где-нибудь его фамилия обязательно промелькнет». «Найду, придушу упрямца», — в сердцах пообещал напарник. «Сначала найди», — ответил Ямато и, закрыв глаза, принялся методично проверять мысли людей, проходящих по улице под окном. «А вы что здесь делаете?» – удивленно спросил заместитель директора, когда обнаружил, что один из стульев вокруг обширного стола занят. «Думаю», – невозмутимо взглянув на начальника, ответил сотрудник. «Шеф поручил мне одно замысловатое дело и потребовал выдать результат к утру. В кабинете постоянно отвлекают, а здесь ни звонков, ни шума, ни магнитных полей». «Придется сделать перерыв», – заявил начальник. Сотрудник поднялся, собираясь выйти из комнаты, но заместитель директора его остановил. «Поприсутствуйте, пожалуйста. Ваше мнение как старшего оперативника будет мне весьма интересно». «Мнение о чем?» «О ком?» — поправил заместитель директора. «Вот об этом юноше. Я только что видел, как он уложил на пол четверых наших бойцов. Причем одним из потерпевших был Фадеев». «Главный инструктор по рукопашному бою?» Сотрудник с интересом взглянул на Комарова. «Кроме того, наш таинственный гость настаивал на беседе именно в аквариуме». Начальник многозначительно поднял одну бровь. «Совсем интересно». Сотрудник присел на край стола и указал Саше на один из стульев. «Располагайтесь». Комаров выбрал другой и расположился. «Он не воспользовался никакими электронными системами». Напарник устало потер глаза. «Если Комаров ляжет на дно, нам придется выйти в открытый поиск, а это рискованно». «Я не чувствую его присутствия», — заметил Ямато. «Что?» — удивленно спросил второй Титан. «Разве такое возможно?» «Нет», — согласился Жора. «Если только... если только что?» «Я пока не уверен», — Ямато пожал плечами. «Электроника пытается обнаружить его по голосу, биоимпульсам и внешним приметам, но тоже безрезультатно». «Ну, с электроникой такое может произойти», — напарник удивленно покачал головой. «Но как он умудряется полностью блокировать мысленный контакт?» «Да, с электроникой может», — задумчиво повторил Ямато. «Постой. Чтобы обмануть сканеры, объект должен забраться в железный ящик, желательно с двойными стенками, так?» «Я тебя понял. Второй Титан вывел на экран местного компьютера список складов и магазинов, где когда-либо торговали мороженными продуктами. Холодильники. А также хранилища банков, убежища, лабораторий, радиационные отделения больниц, подвалы секретных ведомств. Вот что нам нужно. Подвалы. Выведи адреса государственных и частных контор, связанных с охраной правопорядка и проведением расследований». «Длинный список», — выполнив поручение, заметил напарник. «Начнем с частных агентств», — решил Ямато. «Кончай терзать древнюю технику и переключайся на нормальный поисковый прибор. Уровень эмоционального фона повышен везде», — перекачав данные из сети в свой переносной компьютер, доложил второй Титан. «В одном из агентств слишком возбуждена охрана. Что-то случилось». «Так, но следственный отдел более спокоен, и сыщики тоже. Значит, дело не в профессиональных проблемах, а в чем-то еще». «Есть в этом агентстве подвал?» — спросил Ямато. «Комната для спецпереговоров?» «Да, есть». «Они называют ее аквариум, и причина беспокойства охранников находится сейчас именно там. Они наперебой обсуждают какие-то невероятные спортивные навыки загадочного чужака». «В точку!» — удовлетворенно вывел Ямато. «Следи за всеми сотрудниками и посетителями. Я иду туда». «Подведем итог», — выслушав предложение Комарова, сказал заместитель директора. «Вы утверждаете, что ваша квалификация исключительно высока, и кроме работы сыщиком вы можете выступать в роли инструктора по всем разделам боевой подготовки». «Так точно», — подтвердил Саша. «Мы взрослые люди», — начальник криво улыбнулся. «И я надеюсь, что вы поймете меня правильно. Если вы полностью отвечаете за свои слова, то небольшой, так сказать, вступительный экзамен не станет для вас проблемой». «Я готов», — согласился Комаров. «Тогда пройдемте в тир, а затем в тренировочный зал», — предложил заместитель директора. «Это здесь же, в конце коридора». «Я вошел». Ямато осторожно опустился по ступенькам длинной лестницы в серый коридор просторного подвала. «Он где-то здесь». «Прямо спортивный зал и тир», — подсказал напарник. «Сканеры снова видят Комарова. Приборы взяли его в захват. Тебе не обязательно идти дальше, я могу снять объект точечным ударом по мембранам клеток. Чисто и надежно». «А вскрытие?» «Вскрытие покажет кровоизлияние в мозг. Ничего загадочного». «Кроме возраста», — Ямато покачал головой. «Он слишком молод и здоров для инсульта». «Случаются и более странные вещи». «Нет», — решил охотник, — «я уберу его сам. Это будет выглядеть как несчастный случай на показательных выступлениях перед работодателем». «Будь осторожен», — предупредил напарник. «Помни, что он тоже воин». «Я помню». «Если не трудно, еще раз», — попросил заместитель директора, когда мишень с истерзанной пулями десяткой подъехала к барьеру. Комаров сменил обойму и разрядил пистолет во вторую мишень. Результат оказался таким же. Саша перезарядил оружие и взял еще один пистолет в левую руку. Теперь он стрелял одновременно из двух стволов по двум разным мишеням. «Все в десятке», — сказал по-прежнему сопровождающий начальника и гостя старший оперативник. «Без бинокля вижу». Ямато мысленно вошел в сознание Комарова и приготовился нанести удар. Экзаменатор предложил Саше пройти специальную полосу препятствий. Обеспечив в определенный момент Комарову головокружение, Титан мог добиться намеченной цели, не вызывая подозрений ни у кого. Ямато прикрыл глаза и сосредоточился. Эта полоса препятствий разработана нашими инструкторами специально для... Заместитель директора не закончил фразу, поскольку старший оперативник неожиданно коснулся его плеча и сказал: «Разрешите, я выскажу свое мнение?» «Для этого я вас и пригласил», — ответил начальник. «Парень нам подходит», — уверенно заявил сыщик. «Коротко и ясно», — одобрил заместитель директора. «Вот вы его и берите. Теперь вы его наставник. Месяц испытательного срока, но сначала сопроводите нового сотрудника в отдел кадров и передайте им мой приказ оформить на юношу все документы. Хотя, насколько я понял, он не горит желанием рекламировать свое имя». «С удовольствием», — сыщик улыбнулся. Когда начальник ушел, старший оперативник внимательно посмотрел в глаза новому товарищу и представился. «Я Эрик. Отчества и фамилии нет, так принято в нашем агентстве. Если ты не желаешь, чтобы преступники, на которых охотишься сам, охотились, в свою очередь, на тебя, рекомендую тоже взять псевдоним». «Очень верное решение», — согласился Комаров, — «а главное, своевременное». «Вот и отлично», — Эрик улыбнулся. «Ну и как будем тебя называть?» Ямато лихорадочно соображал, как поступить. «Теперь». Но кроме желания немедленно воспользоваться оружием и закончить этот затянувшийся спектакль, других мыслей не было. Он вынул из кобуры излучатель и бесшумно шагнул к двери в тренировочный зал. Створка была приоткрыта, и Титан прекрасно видел обоих собеседников. Малое расстояние позволяло ему еще и слышать их. Не через восприятие Комарова, а собственными ушами. Ямато медленно поднял оружие и прицелился Саше в затылок. «У меня никогда не было клички», — соврал Комаров. «Впрочем, сестра любила называть меня красавчиком». «Скромно», — Эрик рассмеялся. «А что?» — Комаров махнул рукой. «Зови меня красавчиком». «Годится», — сыщик протянул Саше руку. «Добро пожаловать в мир частного сыска, красавчик». Ямато медленно опустил оружие и вытер со лба капли пота. «Я сплю, или это происходит на самом деле?» — спросил вышедший на связь напарник. «Все так и есть», — ответил Ямато. «Даю отбой операции. Возвращаемся на корабль. Прикажи кибермозгу, чтобы скомандовал патрулю готовность. Теперь нам, без сомнений, придется найти Туркина и задать ему только один вопрос. Каким образом он узнал, что этот парень — первый воин?» «Возможно, Алексей и не знал», — заметил второй Титан. «А всего лишь надеялся на это». «Так или иначе, можешь гордиться тем, что видел первого воина живьем». Ямато спрятал оружие и торопливо поднялся по лестнице, ведущей из подвала в вестибюль. «Разве ты не скажешь ему, что мы снимаем наблюдение?» — удивился напарник. «В хрониках пишут, что воин до конца жизни не открыл никому своего настоящего имени, представляясь лишь этим легкомысленным прозвищем», — пояснил Жора. «Пока он считает, что мы его ищем, так оно и будет». «А как быть с его сестрой? Попов отправил в погоню за ней целый отряд». «Они доберутся сюда еще не скоро», — ответил Ямато. «Будем надеяться, что Комаров, то есть красавчик, разыщет ее раньше врагов». «Будем надеяться», — согласился напарник. Красавчик пожал руку Эрика и прислушался к внутренним ощущениям. Чужого присутствия он больше не чувствовал. Это вызывало одновременно удовлетворение и настороженность. Он не понимал, почему титаны решили наконец оставить его в покое. Да и в покое ли? Возможно, они просто выбрали другую тактику. Ведь он так и не предпринял ничего принципиально нового, чтобы этот шаг наконец-то убедил преследователей в надежности первого абсолютного воина. Впрочем, как бы то ни было, титаны давали красавчику шанс, и он твердо решил воспользоваться им в полной мере. Жизнь начиналась заново, и все говорило за то, что скучной она не будет. Конец книги.